Европейская девятка. Русская шестерка. Два шняга. Чарт 9.6 и 2. Категорически приветствую всех вас, дорогие поклонники хорошей современной музыки. С вами я, Андрей Горячев, и сегодня я заменяю на посту ведущего Митю Морозова, уехавшего на свою историческую родину в Израиль. Да, как бы то ни было, сообщаю вам, что, тем не менее, вы услышите сегодня 9 лучших зарубежных хитов, 6 отечественных и 2 пародии на творческий процесс, то бишь шнягера. Отлично, предлагаю начать, тем более, что спонсорскую помощь нам, как обычно, оказывает галерея «Максима». Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. А ты наряд модней надень. Твою хандру вместе с тоскою мгновенно снимет как рукою. Поэзия осени и зимы в новой экстраординарной коллекции одежды в галерее «Максима». Уже сейчас необычайно стильные вещи от лидеров подиума и лучших торговых марок мира. Каждую неделю обновление модельного ряда. Вокзальная магистраль 6А. Галерея «Максима». Всегда есть что примерить. Открывает зарубежную девятку шведский бойсбенд Rasmus. От своих прочих коллег они отличаются тем, что активно используют живые инструменты. Короче, помесь Backstreet Boys с Radiohead'ом получается. Наслаждаемся. Hungry Nights, новички нашего прошлого чарта, ни на каплю не сдвинулись с заслуженного 8-го места зарубежной девятки чарта 9.6.2. Так и сидят там, понимаешь, Раджи Капуры британского разлива. Check out and I move your body. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Bollywood. As we dance on the rhythm, I'm right. Everybody them a move inside. Everybody them a feeling the vibe. Bangor Nights. Jump, check out and I move your body. As we dance for the rhythm, I'm right. Everybody them a feeling the vibe. Jump, check out in a brand new style. Jump, check out and I move your body. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Bollywood. As we dance for the rhythm, I'm right. Everybody just feeling nice. Everybody just feeling the vibe. In Bangor Nights. Check out and I move your body. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Bollywood. As we dance for the rhythm, I'm right. Everybody them a move inside. Everybody them a feeling the vibe. Bangor Nights. Что только не происходило с брендом S-Club, как его только не коверкали. И S-Club, и S-Club 7, и S-Club Juniors. Вот теперь еще и S-Club 8 нарисовался. Такая дружная семейка S-Club-овцев, человек в 30, по-моему, получается. Итак, очередная инкарнация торговой марки S-Club с новым хитом Fool No More на 7-й строчке чарта 9.6.2. I'm not afraid. Димка Маликов со своей мамой Лето и опустился в самый конец чарта 9.6.2. Заканчивается сезон мягкого шелка и льна, шашлыков на природе и пляжей. Наступает время теплых курток и одинокого пьянства перед телевизором. Вот-вот уже этот сезон наступит. А пока летние наслаждения на шестой строчке русскоязычной обоймы чарта 9.6.2. Британский квартет Blue со своим последним хитом You Make Me Wanna держится на шестой строчке зарубежной девятки чарта 9.6.2. Что похвально, поют они, как обычно, о любви. Причем о любви к девушке. И никакое общение с Элтоном Джоном их совсем не испортило. А вы говорили. It was only last week that I had a dream about us. Oh, come on. why I'm here, I'm writing this song. To tell the truth, you know I've been hurting all along. Some way let me know you want me, girl. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and another queen. Ooh, baby, you're the only thing that I really need. Baby, that's why. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. If I see you again, baby, I'm tired of being friends. Oh, I wanna know if you feel the same. And could you tell me, do you feel my pain? Don't leave me in doubt, babe. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen. Oh, baby, you're the only thing that I really need. Baby, that's why. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. Quick and sit you down on the couch. Pour some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh, you make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling. Till the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. Катя Лель долетела до 5-го места русской шестерки чарта 96.2. Семейный клан Фадеевых всерьез взялся за написание материала для нее. И вот-вот уже на подходе новый хит от госпожи Лель. Пока же довольствуемся тем, что есть. Слушаем, слушаем, хотя, мне кажется, преимущественно долетаем. гордость черной расы Sonic на этой неделе находится всего лишь на 5-м месте зарубежной пачки чарта 96.2. Не повезло барышням. Ну ладно, потом отыграется. Новинка чарта, трек «Валерии Часики» появился сразу на 4-м месте отечественной части чарта 96.2. Примерная мать, талантливая певица и объект, вызывающий вечерние манипуляции под одеялом тех слушателей, кому за 30. Поет почему-то про часики. Они смеются. Вы знали об этом? Ошибаюсь. зубастые, очкастые, волосатые по-прежнему летают в небе. Только уровень атмосферы сейчас лежит на третьем месте чарта 96.2. Что поделаешь, плохая экология, озоновые дыры. Один из самых успешных музыкантов 20 века на следующей неделе получает премию за выдающиеся успехи в развитии музыки от журнала Billboard. Помимо этого, 23 сентября выходит его долгожданный альбом Sacred Love. Ему 52. Он проделал путь от учителя литературы до бронзового победителя чарта 96.2. Догадались кто? Это Sting со своей последней работой Send Your Love. Send your love. Send your love into the distant zone. Beside your mind is a relay station, a mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's ain't no time for doubting your power, there's ain't no time for hiding your care. ivory tower. You got a stake in the world we love to share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely? You're still trapped in the pain of the past. This is the time of the worlds colliding. This is the time of kingdoms falling. This is the time of the worlds dividing. Time to heed your call, soon journey. Второе место по части шнягерной продукции в чарте 9.6.2 достается 70-летнему MC Вспышкину, который предпочел вместо пенсии кефира. Его последний шедевр «Колбасный цех 3» вызывает у меня желание всех людей старше 65 лет принудительно отправлять в прошлое. MC Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы... Душевная песня «Колбасный цех 3». Зуб. возвращаются. Наш привет хорошему певцу Филиппу Киркорову. Утю-путю. Звездная солянка из четырех мальчиков и трех девочек держится на втором месте отечественной обоймы чарта 96.2. По численности «Отпетые мошенники» на одного человека превышают число сливок. А это значит, что при записи трека «Моя звезда» кто-то из мошенников испытывал психологический дискомфорт. Да. О себе прочитаешь эти строки, все как будто во сне. Расскажу, где я был, почему не забыл. Твои глаза и губы, помнишь, как я их любил. И нам не скучно было каждый вечер вместе быть. Ходить, искать, гулять, ловить, любить. Я понимаю, словами все не расскажешь. Одним письмом и парой фраз навряд ли все исправишь. А что в ответ? Туман, закат и рассвет. На побережье это есть, а у тебя нет. Давай уедем, ключи соседям. Hey, lady, цветы пусть поливают, дарят их своим детям. Наверняка все это было бы возможно. Но в жизни просто не бывает, а бывает сложно. Письмо лети, ее найди, скажи ответ, да, нет. Но мне моя звезда. Напишу я письмо о тебе, о себе. Прочитаешь эти строки, не ответишь ты мне. Почему? Вот вопрос. Может, я не всерьез, а все, что было, это просто дикий ветер унес. Никуда, в города, только жаль навсегда. С людьми такое происходит на земле иногда. Я бежал, я кричал, я хотел, я искал, опоздал. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой. Солнцу закрыв глаза, я лечу, как птица. Происки эфиопской секретной службы привели к тому, что уже полгорода напевает последний трек от Busta Rhymes и Mariah Carey. I Know What You Want. Второе место этой недели в зарубежной части чарта 9.6.2. Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express through words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you different from most, slightly approach you. And the ill shit about it, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day, it's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it, baby. Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, здоровая сексуальная агрессия от Тату под девизом «Идеологию ГУЛАГа в массы» держит первое место русскоязычной пачки чарта 9.6.2. Не верь, не бойся, не проси, понимаете ли. Разные ночи, разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет, любимая группа всех мелких отморозков, младше 9 лет, Мин-нет, простите, удостаивается титула отвратнейшего шнягера этой недели на волнах Радио Старт. Ибо не надо ля-ля, а то би-би задавит. Дамы и господа, собственно, лидеры этой недели — Мадонна, чей трек про Голливуд занял первое место. На этом с вами прощаюсь. Андрей Горячев, Радио Старт. И отдельный респект галерее Максима. Кстати, еще помните, шлите Мите Морозову посылки со свининой. В Израиле, говорят, она приравнена к наркотикам. Все, пока. И еще, пойте в душе. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче, становился день... А ты наряд модней надень. Твою хандру вместе с тоскою мгновенно снимет как рукою. Поэзия осени и зимы в новой экстраординарной коллекции одежды в галерее Максима. Уже сейчас необычайно стильные вещи от лидеров подиума и лучших торговых марок мира. Каждую неделю обновление модельного ряда. Вокзальная магистраль 6А. Галерея Максима. Всегда есть что примерить. Shine your light now. This time it's got to be good. And get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. The sun is shining like you knew it would. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. Change the channel.